especialmente el ayudó fue. Сейчас было то, что мы не думали, это подливало музыкантов, композиторов в одни времени. Но знаете, вы нам бывали. Ты можно пропустить я на то. Добрый день, дорогие друзья. Наша стреляет 40 километров. Мы там далеко от нас живем. Мы что-то могли прикоснуться к части нашей жизни, наших переживаний. Прийти сюда, как и поэтому мы знакомы, да, здесь. В ней живем мы, и музыка того, что происходит там у нас. Так что приятно вам послушать и прикосновение к нашей жизни, которая находится от вас в расстоянии 5000 километров. Pačiu noriu priminti, kad rytoj Lietuvių koncertas čia ir visus kviečiame pasidžiaugti labai, labai mielą. Kaip minėjau, aiškinti apie šitą kūrybą nelieka nieko. Teks pajusti širdimi. Bet noriu, jau dėl tas iškilmingas momentas, pristatyti tuos pagrindinius dalykus. Autorius, kurie šitiek per pusę pasaulio, šitai kilometrų atvežė mums šitą meilę, šitą grožį. Pirmiausia, pristatau, tai yra dailininkas ir dvasinis mokytojas Kisarionas. Taip pat noriu pristatyti kitą labai šaunų dailininką, tai yra Igor Kačirov. Tai yra tarptautinės čigonų organizacijos prezidentas. Ir tikimės, kad šiandien jie taip pat mus pamalonės savo pačiūlomą. Thank you. Но уже другой момент. Я устаю. Не один раз. Oh. благодарим за такой восхитительный подарок. Это прелестный подарок был такой высокой. Добро вечер, дорогие друзья, с видом, с друзьям, из Латвии, из путешествия, из Польши. Bet žinom, kad yra žmonių, kurie būdami kitoje pusėje Atlanto vandenyno, domisi šituo menu, yra sužavėti. Ir vienas iš jų, ponas Romualdas Bičkus, tai yra žinių steigėjas, verslininkas, kuris specialiai atskrido, negaliu sakyti, atvažiavo, atskrido iš Bostono, kad pamatyti šitą parodą ir susipažinti su šitais nuostabiais kūrėjais. Ponas Romualdai, jums pažodžiu. Thank you. по вам. Дорогие мои, смотрите почаще на солнышко, вы увидите эту прекрасную чудную радугу. Это, наверное, все бы всем доступно. И постарайтесь увидеть и усилить свою радугу, которая вокруг каждого живого человека, конечно, есть. И я видела выставку и в Риге, здесь, и у нас великая выставка была в Таллине, и я благодарностью нашим дорогим художникам сейчас получу свою позу, которую я написала, готовясь к этой поездке, радость этой поездке, и вот как награду я увидела эту чудесную радость. Так что я вас поздравляю с открытием этого великого чуда, которое открывает новую эпоху, в принципе, и эта радость пойдет по всему миру, потому что мы хотим видеть где-либо в другом месте просто пожарщиков, невозможно. Поздравляю вас и желаю почаще бывать на этой выставке и испытывать ту радость, которую испытывали все, кто побывал в мире. Thank you. Я не знаю, что это. Не было конференции? Журналистов не было? Было, они все как бы планы поменялись, и сидим хочу. Може, он те, бардо душно, он не привыкший. Тут я однажды, тут кобета им нет, и она пришла, мови, ой, так то робим. Ну, купила, чи 10 літрів. А те, где Галонський, ну, то є, чисто і так, где-то. А где Галонський, так там 10 літрів. Так я мисля, тут і календа, ще все скалепи, чи не чому там є на Галонській. Так то робиться. Були б здонжившим, може, на один год. Поміняємо, як приїхали. Тен на концерт на утро, на 6 годину, теж не здражим, тен бенді концерт. А на який автобус? На який автобус? Пішком? Так може концерт не бенді? А? Може концерт? Концерт утро, бенді о 6 годину. А коли виїжджа поїзд? А? А поїзд коли виїжджа? О 5. Так давай на поранку. Так а где пшеницу? Я вот тут пыталась уехать, но не, мясо шкауна подпожала. И как тогда уехать? И швиль отвожала вам три с Машем. Поехали, поменяем, может. Читаю, если уж билетов не пойдет. Там большие мамы. Ты же все равно. Так пошли, может, в дом. Поехали в дом. На кой там? Нафотографували себе. Ну, календаш купили. Ай, мені це сіклово почало робити. За ліпоміння пішли, мені мати. Тобі відстаємо стоїть. Там бенді бачить, як є турист. І що таке? Ти поїхали. Ну, бігти. Взяв Лісарьону спитати, чи бензі в Літві учиться. Ти питала? Це спитати, але не спитати. Я питала цю сьогодні, вони говорили, вам говорити, це така організація, що я вчився. Thank you. шапка.